И таким образом, к моменту встречи в Любиче, их оставалось двое — Володар и Василько. На встрече присутствовал только Василько. Решения этого съезда записаны в повести временных лет в следующей форме. Князья сказали друг другу: «Зачем мы губим русскую землю, постоянно враждуя друг с другом? Половцы изнуряют нашу страну набегами и радуются, что мы воюем между собой. Станем с этих пор жить сообща и охранять русскую землю, и каждый пусть управляет своей вотчиной. Святополк Киевом, наследством Изяслава, Владимир наследством Всеволода, Переяславлем, Давыд Олег и между ними Ярослав владеют наследством Святослава, то есть Черниговым. Пусть сохранятся вотчины, назначенные Всеволодом. Владимир Волынский остается в руках Давыда, сына Игоря. Перемышль принадлежит Володарю, а Василько пусть княжит в Теребовле». Эта важная декларация вносит новый элемент в отношения между князьями. Хотя принцип старшинства и не был аннулирован, теперь признавались особые права каждой княжеской ветви на наследство отцов. Таким образом, на съезде в Любиче старались учесть притязания каждого, и можно было надеяться, что определенный, пусть даже невысокий, уровень стабильности достигнут. Нелегко, однако, было князьям преодолеть свою алчность и взаимное недоверие. На сей раз ответственность за нарушение мира лежит на Давыде Волынском. Он заподозрил Василько Галицкого в намерении захватить Волынь, собственный удел Давыда, и решил искать поддержки у Святополка, говоря тому, что узнал о заговоре Владимира Мономаха и Василько против них обоих. Святополк, в конце концов, поверил ему и, пригласив Василько в Киев, вероломно схватил его и передал Давыду, чьи люди ослепили несчастного галицкого князя. Ослепление политических соперников, особенно потенциальных кандидатов на трон, было установленной практикой в Византии. Но до случая с Василько русские князья никогда не прибегали к этому средству в борьбе друг с другом. Известие о преступлении потрясло всю Русь. Когда Владимир узнал, что Василько был схвачен и ослеплен, ужас объял его. И, разразившись слезами, он сказал: «Преступление подобного этому никогда не совершалось на Руси, ни во времена наших дедов, ни во времена наших отцов». Святославичи, сыновья Святослава, Давыд и Олег, тоже были глубоко потрясены и говорили: «Такого никогда не случалось в нашей семье». Владимир и Святославичи немедленно съехались, чтобы обсудить ситуацию. Кроме ужасного увечья, нанесенного Василько, поступок Святополка являлся нарушением Любичского соглашения. Это было подчеркнуто в общем послании Святополку. «Если была какая-то вина у Василько, ты должен был обвинить его перед нами». Святополк пытался избежать ответственности, обвиняя во всем Давыда Волынского. Неудовлетворенные объяснением, Владимир и Святославичи решили наказать его и выступили к Киеву. Киевляне заволновались и, боясь казавшейся неизбежной гражданской войны, выслали к Владимиру вдову Всеволода, тещу Владимира, и митрополита с обращением: «Мы молим тебя, о князь, и твоих братьев не губить землю русскую». Владимир оказался перед моральным выбором: спустить нарушение Любичского соглашения и оставить безнаказанным ослепление Василько, или взять на себя ответственность за новое кровопролитие.